Это как бы сказка про золотую рыбку. Там говорится, жили-были старик со старухой. Почему старик со старухой? Это ж руки. Что такое старик со старухой? Так давно они в этом мире. Вечно будут, то есть такие старые они уже давно. Почему там не говорится, жил там молодой принц с молодой принцессой? Почему все время старик со старухой? А что такое сети, которые он забрасывает? Сети кармической деятельности. Не вот. Океан. В океан, какой океан? Причинный океан, да, причинный океан. Он забрасывает сети. Золотая рыбка, как на санскрите называется? Хирания Гарбха. Хирания Гарбха. Кто такой Хирания Гарбха? Брахма и Вишну называют его. Хирания Гарбха. Золотая рыбка. Тот, кто может исполнить желание. Появляется и старуха. Кто такая старуха? Старик-то понятно, а старуха? А старик? Душа? Такая старая? Это наш ум, который идет на поводу чувств. Старуха чувства наши, которые с незапамятных времен хотят наслаждаться. И неправильно. И ум этот на поводу идет все это, забрасывает сети. И вот как-то этот ум, мантра пришла, Хирания Гарбха пришла, Гауранга, золотой, золотая рыбка приплыла. И говорит, любое исполню желание твое. И ум-то он... Ух ты! И ум-то, да? Он куда бежит-то ум? К старухе, к чувствам. И он говорит, тут мы получили, понимаешь, маха-мантру! Так что, что надо-то? Ум на поводу все время шел у этой старухи. Старик. Тупой. А старуха... Чувство-то что ради? И, да, она говорит, она же была-то у разбитого корыта. Хочу новую. Гуранга! Не тагурахари, не тагурахари. Открылась. Да, но корыто. Ты серьезно? Ты чё? А то не будем. Пойдем. Начнется падеж скота. Хорошо, новый корыто. Но пуще прежнего ругается злая старуха. То есть, получив корыто, она еще пуще прежнего начинает вожделеть. Чувства начинают еще больше требовать. Все, дальше рассказывай сказку, до чего докатывается. А что быть владычицей морской? И чтобы эта маха-мантра была у меня на побегушках. И уплыла рыбка. Да, и синее море. И опять осталась старуха, опять же, а не молодуха. И опять же она осталась с этим дураком-стариком, с этим умом, старым умом, привязанный к этой старухе. Это Шрути, эти все сказки ведические, они остались. Но многие ли знают, о чем речь-то?